Майк Резник. В гробнице владык Марса. В баре слизняка Рацо «Пей до дна» было очень людно. Вообще это выглядело весьма странно, потому что в округе Марсапорта было около 23 похожих крысиных дыр. С такой же атмосферой ничего не вижу, ничего не слышу. Но почему-то именно заведение Рацо пользовалось особой популярностью. Сам Рацо был весьма непримечателен. Кладбищенский Смит как-то сказал, что он похож на слизня, и с тех пор прозвище к нему и прилипло. Никто не знал, откуда он взялся. Но по его акценту и поведению было понятно, что он вряд ли из ближних к Солнцу планет. Правду говоря, это никого не волновало. Главное, чтобы не слишком разбавлял виски, приглашал танцовщиц с дюжины разных лун и планет и уж точно никогда не повторял услышанное им за стойкой. Сама стойка была весьма длинной, сделанной из сияющего инопланетного металла, секциями опускалась или поднималась, самостоятельно подстраиваясь в зависимости от роста представителей расы, которые подкатывали к ней. На стене за барной стойкой висело голографическое панно, которое могло поведать, с какого мира к ним принесло Рацо. Но один взгляд на картинку радовал большинство алкоголиков тем, что им не довелось там побывать. Невзирая на наличие двух роботизированных барменов, Рацо почти всегда стоял за стойкой сам. По общему мнению, для того, чтобы роботы не наливали стаканы слишком полно. В данный момент Рацо обслуживал 15 марсиан, дюжину венерианцев, парочку шахтеров с Титана и еще двоих с Ганимеда, а также группу землян. Единственный из них, кто привлекал внимание, — Скорпион, да и то скорее из-за своего компаньона. Настоящее имя Скорпиона, которое вряд ли кто знал или использовал, было Марк Аврелий Скорпио. Высокий и подтянутый, почти 2 метра ростом. Густые каштановые волосы с небольшой проседью. Щетина на подбородке и щеках, и светло-голубые глаза, настолько светлые, что порой казались бесцветными. Он был одет в неприметную коричневатого цвета куртку и явно не старался скрыть свой лучемет, который был пристегнут у бедра. Многие, правда, не знали, что у него за пояс заткнут еще один небольшой лучемет, а в голенище сапога кроется устрашающего вида нож. Он действительно был бы не очень примечателен, если бы не существо, которое лежало на полу у его ног. С первого взгляда могло показаться, что это собака. Но собак на Марсе не водилось, а уж размером со льва тем более. У него было 4 ноздри, 2, где и положено им быть, а еще по одной на каждой щеке. Глаза, которые будто светились даже в полной темноте, а хвост с таким острым концом, что его вполне можно было использовать как оружие. Курчавая темно-синяя шерстка покрывала его тело, и когда он зевал, в пасти блестели 2 ряда черных, как уголь, клыков. Все посетители бара обходили его столик и лежащее существо стороной. Миниатюрный марсианин-официант его знал и уже привык. Не обращая на существо внимания, он подал Скорпиону его выпивку и направился дальше обслуживать столики. Скорпион зажег сигару местного производства. Затянулся и, откинувшись назад, стал наблюдать медленный танец марсианки, которая казалась ему весьма странной, но явно заводила пьющих рядом марсиан. Музыка была не столь неприятной, сколько чуждой. Он даже вряд ли бы смог напеть мелодию, даже если бы слушал ее целыми днями. Скорпион потягивал жгучую выпивку, пытаясь не кривиться, и затягивался сигарой. Через некоторое время он достал что-то из кармана и бросил своему синему спутнику. Тот поймал его, с хрустом прожевал и проглотил. Марсианка закончила свой танец под исключительно странные марсианские восклицания. Затем девушка с ИО взошла на сцену к полному безразличию толпы. Марсианка направилась в гримерную, которая была позади стойки, но, проходя рядом со столиком Скорпиона, остановилась. «Опять ты здесь, Скорпион?» — сказала она. «Мне нравится навещать свои инвестиции», — ответил он. «Тебе понравился мой танец?» «Он был... интересен». «Наверное, я должна еще раз танцевать, но теперь, пожалуй, только для тебя». «Я всегда открыт для новых ощущений», — сказал Скорпион. «Это глупо», — раздался голос в голове Скорпиона. «Скажи ей, пусть уходит». Скорпион посмотрел вниз на свое синее существо. «Я в твою личную жизнь разве вмешиваюсь?» — сказал он про себя. «Черт побери, Скорпион, зачем впустую тратить время? Она же марсианка, будь ты проклят подоком. Она тебя не сможет удовлетворить, даже если сильно захочет». Скорпион игриво улыбнулся. «Любовь найдет свой путь». «Ты опять говоришь со своей собакой», — сказала девушка. «Во-первых, он не собака, а во-вторых, я и слова не сказал». «Ты лжешь. Ты всегда мне лжешь». «Конечно лгу», — ответил Скорпион. «Мы же в баре Слизняка Рацо. Тут даже, может быть, противозаконно говорить правду». Она выругалась по-марсиански и презрительно добавила. «Землянин». «Счастлив?» — спросил Скорпион. «Не то слово», — последовал ответ. «Кстати, кто тебя разыскивает? Девица пошла за оружием?» Существо фыркнуло. «Рядом с дверью. Марсианин с сумкой». Скорпион глянул на марсианина, который стоял в дверях на другом конце бара. Он был уже далеко не молод, небольшого роста и горбился, что было довольно редко, учитывая меньшую гравитацию Марса. На плече висела матерчатая сумка. «Он точно ищет меня?» «Конечно, я в этом уверен», — последовал ответ. «Не всем нужна речь для общения, знаешь ли. Кое-кто уже эволюционировал, и многие тысячелетия обходятся без речи». «Тогда почему же ты жил в болоте, когда мы встретились?» — спросил Скорпион со своей характерной ехидной ухмылкой. «А почему ты сейчас сидишь в баре, полном бандитов и варья со всей Солнечной системы?» «Я жил в болоте, потому что там вынюхивал еду. А ты постоянно вынюхиваешь деньги эту еду купить. Моя раса этот шаг считает излишним». Скорпион уставился на своего спутника. «Ну и зачем же ты шатаешься с таким примитивным типом?» «Ты самое разрушительное существо из тех, кого я встречал», — был ответ. «Рядом с тобой всегда есть хороший шанс поживиться». Скорпион наблюдал, как марсианин движется к нему. «Хорошо, ты тут у нас телепат. Чего он от меня хочет?» «Он проделал далекий путь. Я дам ему самому поведать, зачем он здесь». «К чему эта возня? Я все равно отправлю его восвоясь». «Сомневаюсь», — ответило существо. Марсианин подошел к их столику и уставился на Скорпиона. «Вы и есть Скорпион?» — нерешительно спросил он. Скорпион кивнул, но потом вспомнил. Многие марсиане не знают, что кивок означает положительный ответ. «Да, так меня иногда называют». «Можно я присяду?» — спросил марсианин, показывая на пустой стул рядом со Скорпионом. «Непременно». Только марсианин хотел шагнуть ко второму стулу, как понял, что ему придется очень близко пройти мимо синего чудовища у ног Скорпиона. Он в страхе уставился на него и встал как вкопанный. «Не дрейф», — сказал Скорпион, когда понял, что марсианин так может простоять всю ночь. «Его зовут Мерлин, он мой любимец». «Твой любимец? Зачем же говорить, кто ты на самом деле? Нам выгодно оставлять всех в неведении и считать себя бессловесным животным». «Ногу, что ли, тебе откусить?» «Я никогда не видел ничего подобного», — неуверенно сказал марсианин. «Ты не один», — ответил Скорпион. Марсианин аккуратно обошел существо и, наконец-то, присел. «Чем могу быть полезен?» «Судя по слухам, вы как нельзя лучше подходите в качестве ассистента для одной моей работы», — сказал марсианин. «Вот интересно, кого он хочет убить?» — заметил Мерлин. «Ты мог бы мне это сказать прямо сейчас? Я всего лишь бессловесное животное». «Что же за поручение у вас на уме?» — спросил Скорпион. «Наверное, для начала я должен представиться». Скорпион пожал плечами. «Да, пожалуйста, если так вам будет легче». «Меня зовут Квачаршк. Я уже более века преподаю древнюю историю в качестве профессора в Бараторском университете, который, скорее всего, известен вам под названием Новобрюссельский». «Хорошо. То есть вы преподаете историю, и вы уже не мальчик», — сказал Скорпион. «Какое отношение это имеет ко мне?» Квачарашк наклонился вперед и тихо сказал. «Я могу уверенно предположить, что нашел гробницу древних марсианских владык». Скорпион презрительно фыркнул. «Ну, конечно. Нашли». «Но это правда». «Там, откуда я родом, ищут копи царя Соломона», — На Венере — храм забытого ангела, на Меркурии — замок темной стороны, а на Марсе — это гробница древних марсианских владык». «На мою жизнь уже два раза покушались», — сказал Квачарашк. «Мне нужна защита. Более того, я всего лишь ученый, мне не совладать с дикой природой. Мне нужен человек, который знает все опасности впадины Западного Мертвого моря, и кто сможет мне помочь избежать наихудших из них». «Могу пожелать вам удачи», — сказал Скорпион. «Вы не поможете мне?» «Нет, спасибо». «Вы ж даже еще не услышали моего предложения». «Я бывал на дне этой впадины. Ее называют Балтиаль, и тот, кто вам сказал, что там опасно, сильно приукрашивает ситуацию», — сказал Скорпион. «Мне здесь неплохо сидится». «Можно я хотя бы назову размер вознаграждения?» — сказал Квачарашк. «Купи мне еще стакан виски и говори хоть до посинения». «Какое вы предпочитаете?» — спросил марсианин, вставая из-за стола. Скорпион поднял свой стакан и, глядя на свет через него, сказал: «Эта бурда мне надоела. Лучше стакан того голубоватого увеселительного, что готовят в Луна-Сити». Марсианин отправился к стойке и вернулся с напитком в руках, который он аккуратно поставил перед Скорпионом, и присел. «Оно дымится», — заметил он. «Выдержанное. Самое оно», — ответил Скорпион и залпом выпил стакан. «Вы не единственный, к кому я могу обратиться, Скорпион», — сказал марсианин. «Но из всего того, что мне удалось выяснить, и поверьте мне, я очень тщательно изучил ситуацию, вы наилучший кандидат для моего дела». Скорпион терпеливо на него смотрел и не проявлял особого интереса. Наконец марсианин глубоко вздохнул, наклонился вперед и сказал очень тихо, чтобы никто посторонний не услышал: «400 000 джоби и поиск не более 50 дней». «Так», — мысленно сказал Скорпион, — «думай быстро. Сколько это в привычных деньгах?» «Четверть миллиона кредитов», — ответил Мерлин. «Ты можешь залезть к нему в мысли, правду ли он говорит и при нем ли деньги?» «Да и да». Скорпион уставился на марсианина. «Как еще раз вас зовут, простите?» «Квачарашк», — последовал ответ. «Очаровашк», — сказал Скорпион. «Квачарашк», — повторил марсианин. «Ладно, будь по-твоему», — сказал Скорпион. «Очаровашка по рукам. Половина сейчас, половина после выполнения, и мы в вашем распоряжении следующие 50 дней». Квачарашк достал скрутку крупных купюр. Новоявленный защитник взял их и положил себе в карман. «А ты не хочешь их пересчитать?» «Такими деньгами лучше не сверкать в баре Рацо, потом их пересчитаем. Если тут не хватает, никуда не двинемся, пока он не выложит всю сумму». «Вы сказали «мы»?» — спросил марсианин с любопытством. «Мы с Мерлином. Я же сказал, он мой любимец». Квачарашк посмотрел на существо. «Ты не поверишь, про что он сейчас думает». «Уж поверьте», — сказал Скорпион, — «если с нами что-нибудь приключится, его присутствие будет не лишним». «Поверю на слово», — сказал марсианин. Он снял сумку с плеча и положил ее на стол. «Мы в безопасности. Могу ли я продемонстрировать?» «Если я не сумею защитить тебя в баре, то, черт возьми, как же я тебя защищу, когда мы будем вдали от здешнего подобия цивилизации?» — поинтересовался Скорпион. Квачарашк вытащил из сумки очень старую карту и развернул ее на столе. «Да», — сказал Скорпион, — «это Балтиаль». «Видите здесь отметочку?» — спросил марсианин, тыча в карту своим трехсуставчатым пальцем. «Похоже на соринку». «Она 3 миль диаметром». «Хорошо», — сказал Скорпион без всякого удивления. «Соринка на дне моря диаметром 3 мили». «Я не могу вам дать точного перевода названия», — сказал Квачарашк. «Самое, пожалуй, близкое — кратер грез». Скорпион нахмурился. «Да, слыхал о таком, но давно». «Есть предположение, что он образовался от удара метеорита», — сказал Квачарашк. «Другие говорят, что он остался от древней войны, когда у нас было страшное по силе оружие, теперь совершенно утраченное. Но есть и те, кто считает, что он образовался вследствие обрушения подземного города». «А вы сами как думаете?» — спросил Скорпион, который уже не смотрел на карту, а пристально разглядывал марсианина. «Я бы сказал, что тут виной гнев Божий». «Почему вы так думаете?» «Моя раса была не первой из заселивших этот мир», — ответил Квачарашк. «Задолго до нас планету населяли гиганты. Даже такой высокий человек вроде вас доставал бы самому меньшему из них лишь до пояса. Гигантов было не остановить, и после своих многочисленных побед они уверовали в собственное величие. И вот когда они возомнили себя богами, они разгневали истинного бога, и он одним махом уничтожил их царство». «Вы это где-то услышали? На занятии по истории или в церкви?» — ехидно спросил Скорпион. «Вы мне, конечно, не верите», — сказал марсианин. «За 400 000 джоби я буду вам верить ровно 50 дней и ночей, которые начались», — он посмотрел на свои часы, — «4 минуты назад». «Понимаю, в это сложно поверить», — сказал Квачарашк. «Вплоть до прошлой недели мне эта версия оказалась маловероятной». «Если он сейчас скажет, что у него было видение, или что к нему пришло прозрение во сне, я бросаю это дело вне зависимости от вознаграждения». «Да ты послушай его немного», — ответил Мерлин. «На Марсе у нас много религий», — начал рассказывать Квачарашк. «Образование этих религий зачастую совпадает с грандиозными катаклизмами. Иногда религии берут свои истоки от работ великих философов. Но есть одна религия, произносится Блак-Сорак, даже близкого перевода на тиранском не найти, которая является самой продолжительной из всех. Ее храмы и памятники были разрушены и стерты с лица земли. Только книга Блак-Сорака до сих пор существует. Я изучил большое количество самых редких и позабытых древних текстов, где нашел доказательства, которые убедили меня. Мы обретем все ответы в кратере грез». Скорпион нахмурился. «Какие ответы?» «Изученные мной тексты наводят на мысль, что гробница марсианских владык на самом деле существует и находится в кратере или даже под ним, и что внутри золотых гробниц я обнаружу захороненную вместе с владыками последнюю уцелевшую книгу Блак-Сорака. И даже если существование этой книги — миф и всего лишь пустышка, даже если мы найдем пустые гробницы, все равно это будет находка тысячелетия». «Ты сказал, золотые гробницы?» — спросил Скорпион. «Инкрустированные изумрудами», — ответил Квачарашк. «Он правду говорит?» «По крайней мере, свято в это верит», — ответил Мерлин. «А он действительно ученый и разбирается во всем этом?» «Да». «Ты где тут поселился?» — вслух спросил Скорпион. «В гостинице через дорогу». «Упавший факел?» «Да». «Я вам советую отправиться к себе прямо сейчас и хорошенько вздремнуть. Думаю, нам стоит выступить в дорогу завтра в полдень». «Но я вам еще много чего не показал», — заявил марсианин. «Завтра покажете по пути», — ответил Скорпион. «Я уже прям предвкушаю наше с вами приключение». «Но я даже не рассказал вам о...» «Вы так живо рассказываете о прошлом, что я жду не дождусь там побывать», — сказал Скорпион, вставая из-за стола. «Давай, Мерлин, к ноге». «А где мы встретимся?» — спросил марсианин. «Я вас заберу из главного фойе на рассвете», — сказал Скорпион. Сделав пару шагов, он остановился у выхода и добавил. «Заплати за мою выпивку при уходе, очаровашка». Скорпион посчитал деньги. Все было в порядке. Утром он забрал Квачарашка и подвез его к космодрому. «У меня координаты прямо здесь, в сумке», — сказал марсианин. «Пока не доставай», — сказал Скорпион, выходя из трехколесной бронированной машины. Напоминание о недавно прошедшей войне. «Но вы же не могли за то краткое время, когда я вам показывал карту, запомнить координаты. Это просто невозможно», — заявил Квачарашк. «Верно». «Как тогда...» «Ты говорил, что на твою жизнь уже дважды покушались», — сказал Скорпион, затягивая сигары. «Таким образом хотел произвести на меня впечатление или же говорил правду?» «Я никогда не лгу», — заявил марсианин с достоинством. «Тогда не ты один думаешь, что знаешь, как найти древние гробницы владык», — продолжил Скорпион. «Не надо быть ученым, чтобы понять место назначения отбывающего глайдера, когда он стартует с космодрома. Мы приземлимся в нескольких сотнях миль вдали от кратера и потратим день на то, чтобы удостовериться, нет ли за нами хвоста. У нас будет достаточно времени изучить карту». Квачарашк широко раскрыл свои черные глаза. «Да, я что-то об этом не подумал». «Тебе и не надо об этом думать», — сказал Скорпион. «Для этого ты платишь мне». «Я не ошибся, выбрав вас». «Будем на это надеяться», — сказал Скорпион. «Мы отправимся в путь, как только сюда доберется Мерлин». «А куда он пропал?» «Он терпеть не может ездить по земле. Он сейчас будет. В любой момент». «Какая из машин наша?» — спросил Квачарашк. «Вот это», — ответил Скорпион, показав на самый старый обшарпанный глайдер. Квачарашк приуныл. «Такое чувство, что только грязь и ржавчина не дают ему развалиться». «Если ты нам подгонишь новый, я не возражаю». Мерлин не заставил себя долго ждать и подбежал легкой рысцой. «Ты будешь приятно удивлен. Танцовщице-марсианке не пришлось безуспешно засыпать в одиночку». «Ну давай, разбей мне сердце», — мысленно откликнулся Скорпион. «Залезай в челнок и запомни, ты мой любимец, не мешай мне управлять». «Откуда ему знать, что ты прибудешь именно сюда?» — спросил Квачарашк. «Это единственное место в Марсопорте, куда я езжу», — ответил Скорпион. «Да он и так поверит», — с уверенностью подумал Скорпион. «К чему мне его обманывать? Вот узнает он тебя поближе, тогда и посмотрим». «Зачем мне обманывать того, который мне платит 400 тысяч за то, чтобы постоять рядом, когда он тратит впустую время в поисках неведомой книги, которой могло вообще не существовать? Легче только отнять у ребенка печенье». «Я не ем печенье». «Прошу на борт», — сказал Скорпион Квачарашку. Марсианин спустился по ступенькам в люк, и вскоре он уже пристегивался в похожем на кокон кресле. Скорпион сделал то же самое, не глядя в сторону Мерлина, который зашел последним и, как всегда, не стал пристегиваться. Мерлину вообще не нравилось быть скованным чем-либо. Вскоре они оторвались от поверхности космодрома и полным ходом летели в сторону кратера, который был от них на расстоянии 700 миль. «Может, мы направимся на запад, дабы убедиться, что за нами никто не следует?» — спросил марсианин. Скорпион помотал головой. «Вы прилетели за 300 миль на восток из Нью-Брюсселя. Зачем же вам возвращаться обратно? Надеюсь, наш воображаемый оппонент действительно глуп, но давайте предположим, что это не так». «Я положусь на ваш опыт». «Хорошо», — сказал Скорпион. «Я пока поставлю это корыто на автопилот, на высоте 9000 футов, а вы мне еще раз покажете карту». Квачарашк достал карту из сумки и развернул. «Вот он». «Кратер грез», — сказал он, показывая на участок карты. «Там нет ни городов, ни форпостов, ничего». «Похоже, там есть город, в 5 милях к северу от кратера», — заметил Скорпион. «Это заброшенные руины», — ответил марсианин. «Будем на это надеяться. Нет ли там источников воды под землей?» «Где? В кратере?» «В кратере, городе, да вообще где-нибудь поблизости». «Сомневаюсь». «Поэтому, если кто-то и ждет нас в городе, они, наверное, уже поняли, что ты направляешься в кратер грез», — сказал Скорпион. «Может, и лучше, чтобы ожидать неведомо кого». «Он точно заброшен», — убежденно сказал Квачарашк. «Если ты не прав, мы скоро это выясним», — хмуро сказал Скорпион. «Хорошо. Этот кратер сколько в диаметре? Мили 3?» 13 борстов», — ответил марсианин. «Мерлин? Примерно 2¾ мили». «Выглядит совершенно плоским, как гладильная доска. Даже если гробница и существует, она-то уж точно не 13 борстов в окружности. Так, где ты собираешься начинать копать?» «Я еще не могу вам сказать». «Если ты мне не доверяешь, можно вообще все отменить», — сказал Скорпион. Марсианин помотал головой. «Ты неправильно понял. Я не могу сказать, потому что сам еще не знаю». «Ну и когда что узнаешь?» «В древних документах указываются некоторые привязки к местности». «Очаровашка, я не хочу портить картину, но вынужден напомнить, что за 20 или даже 30 тысячелетий ландшафт мог поменяться», — сказал Скорпион. «Нет, только не этот», — сказал Квачарашк с уверенностью. «Он знает, о чем говорит?» — спросил Скорпион Мерлина. «Скорее всего. Что значит «скорее всего»? Либо он знает, либо нет. Скорее всего, эти приметы на местности до сих пор существуют. Лучше бы ты был прав, черт побери. Меня совершенно не радует перспектива перекапывать кратер 7 недель подряд. «Расскажи-ка мне еще об этом заброшенном городе», — сказал Скорпион. Древнее название этого города было Мелофона, но с тех пор город поменял уже 5 имен. Он застал все марсианские цивилизации, кроме нынешней. «Это хорошо». «Хорошо?» — спросил Квачарашка. Скорпион кивнул. «Это значит, что там есть вода, если, конечно, только из-за отсутствия воды там никто больше и не живет. А если там есть вода и все вокруг заброшено, можем устроить там базу». «Но он же почти в 20 борстах от того места, где, я как предполагаю, должна быть гробница». Скорпион посмотрел на марсианина и вздохнул. «На вас 2 раза покушались. Если вы не связывались с марсианками, за которых мстят ревнивые мужья, остается предположить, что нападение объяснялись желанием помешать вам отыскать эти гробницы, или же тем, что нападавшим была известна та же информация, что и вам, и они хотели попасть туда первыми. В любом случае, неужели вы считаете, что будет лучше разбить лагерь без какой бы то ни было защиты на голой поверхности кратера грез?» «Ясно», — сказал Квачарашка. «Конечно, мы должны поступить по вашему совету». «Возможно, нам придется идти пешком до места каждый день», — сказал Скорпион. «Трюм глайдера слишком мал и не вместит никакое наземное транспортное средство. Но так как город был прежде обитаем, скорее всего, нам удастся там отыскать какую-нибудь повозку и сделать упряжь. Мерлин любит помогать. Уверен, он будет не прочь нас подвозить». «Думаю, пора тебя уже прикончить. Я откладывал этот момент слишком долго». «Прекрасно. Ты с очаровашкой можешь укладываться на ночлег хоть в центре кратера. Я буду каждое утро приходить из города навестить ваши останки». «Как скажете», — откликнулся Квачарашка. Когда они достигли начала впадины Балтиаль, отмечавшего половину пути, Скорпион решил посадить глайдер возле развалин брошенной деревни. «Почему мы тут сели?» — спросил марсианин. «Нам лететь еще 400 миль». «Помните, я планировал провести тут день, на случай, если за нами следят. Походим немного, разомнем ноги, пообедаем». «Это может оказаться не так-то просто», — предупредил Мерлин. «Почему же?» «В деревне поселилась стая хищников. Крупных? Трудно сказать, но точно очень голодных». Скорпион вылез из глайдера и помог спуститься к Квачарашку. Мерлин выпрыгнул без посторонней помощи. «Достаточно ли они разумны, чтобы прочесть их мысли?» «Они неразумны, Скорпион. Воспринимается только голод. Уже несколько дней прошло со времени последней охоты». «Сколько их?» 5, может 6. Ты точно не знаешь. Один, возможно, уже слишком ослабел от голода и не передает ничего». Скорпион обогнул глайдер, подошел к грузовому отсеку, открыл его и достал оттуда звуковой бластер. Проверил, полностью ли он заряжен, и отнес марсианину. «Знаете, как им пользоваться?» «Нет», — ответил Квачарашка. «А на развлекательном видео когда-нибудь видели, как стреляют из него?» «Да». «Совершенно таким же образом. Вот спусковой механизм. Просто нацельтесь и жмите эту кнопку». «А чего вы ожидаете?» «Тут могут быть звери», — ответил Скорпион. «И постарайтесь не задеть Мерлина». «А к чему бы мне стрелять в Мерлина?» — удивился Квачарашка. «Он будет нашей первой линией обороны. Если на нас нападут, он кинется на них раньше, чем вы успеете прицелиться». «Скоро. Они уже знают, что мы здесь». «Пойду еще за одним стволом в грузовой отсек. Будьте начеку». Квачарашка был озадачен. «Тут никакой чеки нет». «Проклятье! Они огромные!» Еще не успевший открыть отсек Скорпион оглянулся и увидел 5 медведеподобных 6-лапых зверей серого цвета с торчащими из пасти клыками и длинными, устрашающего вида когтями на лапах. Выбежав из-за руин, они шли широким веером, словно отрезая пути к отступлению. Квачарашка затрясся как лист, поэтому Скорпион подошел и забрал у него звуковой бластер, который марсианин с удовольствием отдал. «Кто у них предводитель?» — спросил он Мерлина. Второй слева. Это самый мелкий из них. Самка. А марсианские даксболлы живут матриархальными кланами. Скорпион нацелил бластер на самку и нажал на спуск. Она вскрикнула от боли и неожиданности, когда плотная звуковая волна сбила ее с ног и отбросила назад. Остальные даксболлы принялись нервно озираться, пытаясь найти врага, отбросившего их предводительницу, и никак не связывая это со Скорпионом и его оружием. «Не стоит давать им времени собраться для новой атаки. Пожелай мне удачи!» Послав эту мысль, Мерлин кинулся на еще не оправившуюся самку и вцепился в нее всеми зубами и когтями. Она пыталась отбиваться, но было ясно, что венерианец берет верх. Наконец, издав дикий вопль, она повернулась и побежала назад к развалинам. Четверо самцов немного помедлили. Тогда Мерлин кинулся на самого крупного. Тот тут же последовал за предводительницей, и вот уже все они скакали под укрытие стен, стараясь держаться от Мерлина подальше. Венерианец лениво скакал некоторое время за ними, чтобы у них не появилось побуждение передумать, а потом вернулся к глайдеру. «Теперь уж, наверное, не удивляетесь, зачем мы его взяли?» — с улыбкой спросил Скорпион. «Он великолепен», — сказал Квачарашк. «Не думаю, что найдется еще какое животное, способное распугать сразу 5 даксбол». «Я верно расслышал. Он только что назвал меня животным?» «За свои деньги он может называть тебя и похуже. Послеживай, не вернутся ли эти зверюги. За ближайшие пару часов они вряд ли станут менее голодны». «Надо остерегаться повторного визита голодавших зверей», — сказал Скорпион Квачарашку. «А пока расскажи мне немного еще о том, что ты планируешь найти». «Как я и говорил, гробницу марсианских владык, а внутри нее надеюсь обнаружить книгу Блаксурака». «За тысячелетия на Марсе сменилось множество владык», — сказал Скорпион. «Почему этих отыскать особенно трудно? Марс не такая уж большая планета, и мест, где можно запрятать гробницу на 30-40 тысяч лет, не бесконечное количество». «Они не просто спрятаны», — отвечал Квачарашк. «Они охраняются, если мои изыскания и легенды верны». «Охраняются? Кем же или чем?» «Это гробницы династии Кренгов», — поведал марсианин. «Кренги были особой расой. Есть мнение, что они были даже с другой планеты, что прилетела всего небольшая группа и покорила весь Марс менее чем за год. Они не строили городов и иных сооружений, и это говорит о том, что они являлись гостями». «Насколько могу судить, вы тут все были довольно воинственны, пока войнами едва не разрушили всю вашу планету. Что же за особая раса оказалась способна победить вас меньше, чем за год?» «Не знаю», — вынужден был признаться Квачарашк. «Пишут, что они были гигантского роста, но это указание относительно. По сравнению с чем? Полагаю, раз они обладали технологией, позволившей явиться сюда из другого мира, очевидно, и оружие у них было более мощное, чем у нас тогда, а разнообразные слухи и намеки приписывают книге Блаксурака свойство придавать им силы и возможности совершенно сверхъестественного характера». «Но ты же с уверенностью не можешь сказать, что они прибыли к нам из другого мира», — продолжил Скорпион. «Да, к тому же я не знаю, отчего они все погибли, или исчезли, или покинули наш мир за короткий промежуток времени. На эти и на другие вопросы я надеюсь ответить, когда мы обнаружим гробницу». «Если мы ее обнаружим». «Если мы ее обнаружим», — поправился Квачарашк. «Я в этом почти не сомневаюсь, поскольку большую часть своей взрослой жизни изучаю кренгов». «А можно уточнить?» — сказал Скорпион. «Конечно». «Почему?» — сказал он. «Если они вообще существовали, то жили десятки тысяч лет назад. Захватив планету, они почти сразу же исчезли. Насколько я могу судить, они почти ничего не оставили. Ни артефактов, ни памятников, ничего, кроме мифов и легенд. Так зачем же тратить свою жизнь на их изучение?» «Ну, не всем же бегать и стрелять, как тебе и твоему другу». «Моему другу?» — ответил Скорпион. «Мерлину. Мне стало уже очевидно, что между вами должна быть какая-то телепатическая связь». «Ну что ж, молодец, Квачараш», — подумал венерианец. «Как бы то ни было, прежде чем податься к вам, Скорпион, я попытался узнать как можно больше о вас. Вы были на всех внутренних. а также на Тритоне, Титане, Ганимеде, Ио и Европе. Вас томит жажда узнать, что же кроется на следующей планете. Должен признаться, и я тоже не чужд страсти познания новых миров. Но мои миры несколько иного свойства, чем ваши». «Когда ты так говоришь об этом, становится понятно», — сказал Скорпион. Квачарашк повернулся к Мерлину. «А вы простите, что думал о вас всего лишь как о животном?» Мерлин уставился на него, застыв на месте. «Ну уж, он извиняется», — подумал Скорпион. «Лизни ему рук, что ли?» «Это отвратительно. Я лучше откушу у него 6 или 7 пальцев. У марсиан все равно их слишком много». «Он ценит твою доброту и принимает твои извинения», — сказал Скорпион вслух. «Хорошо. Я бы не хотел, чтобы он на меня злился». «А на что тут злиться? Я даже за половину денег, которые нам платят, готов схлестнуться с 5 таксболами в день». «Я не думал, что ты так ценишь деньги», — сардонически заметил Скорпион. «А как же разговоры о более развитой расе и все такое?» «Так и есть. Нам нужны деньги, чтобы взаимодействовать с менее развитыми расами, как, например, земляне». «Кренги оставили какие-либо записи после себя?» — спросил Скорпион. «Они сами... Нет, но расы, которые они захватывали, вели летописи. Однако остается вопрос, насколько мы можем доверять их записям». «А чего же нет, если они оставлены современниками крэнгов?» Марсианин блеснул зубами, что было странно, потому что Скорпион никогда не видел улыбающегося марсианина. «Вот скажи мне, Скорпион, ты христианин?» «Скорее нет, чем да», — пожав плечами, ответил Скорпион. «Произносил ли те слова Иисус, которые ему приписывают? К тому же все его слова к нам дошли через его учеников. Как могли исказиться эти слова? Подумай». Еще раз пожав плечами, Скорпион ответил. «Да кто, черт возьми, знает?» Еще раз улыбнувшись, Квачарашк сказал. «Теперь ты понимаешь нашу проблему с крэнгами. Правда ли это или миф? И откуда исходит информация? От первоисточника или же пересказано не раз?» «Ну ладно, хорошо, я понял», — ответил Скорпион. «Тема закрыта». «До того момента, как мы войдем в гробницу». «Давай сначала ее найдем, а потом уже будем беспокоиться, как в нее зайти». Они ждали у глайдера до рассвета, решив не отходить далеко от него, пока рядом бродят даксболы. Как только Скорпион объявил, что готов к отлету, совсем скоро они уже летели в сторону кратера. «Ты очень внимательный к деталям человек», — сказал Квачарашк, пока Скорпион смотрел по сторонам в поисках летательных аппаратов поблизости. «Знаешь ли, на кладбище полно людей, которые проворонили важные детали», — ответил землянин. «Мерлин, посмотри внимательно на карту, чтобы убедиться, есть в том городе, куда мы летим, место, где можно приземлиться». «Это не простой глайдер», — сказал Мерлин. «Ему без разницы, куда садиться». «Да знаю. Я к тому, что если есть место для посадки, то неподалеку может быть ангар. Ты что думаешь, мы оставим глайдер всем на показ?» «Я посмотрю. Правда, сомневаюсь, что у них были глайдеры вообще». Прошло некоторое время, и последовал ответ. «Нет, удача нам не благоволит». «Ну ладно, посмотреть все равно стоило». «А у этого города, куда мы летим, есть название?» — спросил Скорпион марсианина. «Да, у него было несколько названий», — сказал Квачарашк. «Во времена крэнгов его называли Мелофона. Потом, во времена правления 6-й династии Плейстаров, город назывался Бечитил. И, наконец, последнее имя до того, как его забросили, было Растипотал». Он вздохнул. «А теперь этот город вообще безымянный. Даже на картах обозначается как заброшенный город. Судя по территории, которую он покрывает, в этом городе проживало не менее 500 000 человек», — сказал Скорпион. «Да, действительно, так и было», — подтвердил марсианин. «Но почему же он стоит опустошенным на протяжении последних нескольких веков? Что, населению надоели постоянные завоевания?» «Ты очень мало знаешь о марсианской истории, Скорпион», — сказал Квачарашк. «Я прогуливал школу в тот день», — сказал Скорпион. «Да ты вообще в нее не ходил». «Война, которая была 500 лет назад, известна как бактериальная», — сказал Квачарашк. «Воевали не с помощью огнестрельного оружия и взрывчатки, и даже не с помощью лазеров и ультразвуковых пушек, а бактериологического оружия. вирусов. Стирали напрочь население целых городов. В живых остались только мутанты. А они произвели на свет поколение ужасающих уродов. Их принялись истреблять. Лицо его напряглось. Этими страницами истории марсиане гордятся меньше всего. «И ясно, почему», — сказал Скорпион. «Что ж, это объясняет, почему город пуст, если он действительно пуст». «Пока не сядем и не осмотримся, не узнаем», — заметил марсианин. «Мерлин нам сообщит», — сказал Скорпион. «Неплохо было бы здесь встретить хоть кого-то живого. Марсианина, Даксболу, любое существо». Квачарашка задаченно нахмурился. «Почему?» «Хотя бы некоторая гарантия, что пожравший население города вирус улетучился или ослабел настолько, что уже не способен одолеть живое существо». «Опасности быть не должно. Местные произведения искусства выставлены в музее моего университета. Значит, кто-то сумел их тут обнаружить и благополучно вывести». «Почем нам знать? Может, их вывезли еще до эпидемии». Или же они собраны людьми, то есть марсианами, в защитных костюмах? Тогда, вероятно, стоит остановиться в кратере, как я и планировал с самого начала. «Мы примем решение, когда наступит время», — сказал Скорпион. Вскоре они уже летели низко над городом, выбирая подходящее место для посадки, и Скорпион заметил такое почти в самом центре. Он мягко посадил глайдер, выключил огни и двигатель, посидел некоторое время молча, а затем обратился к Мерлину. «И как?» «Не думаю». Начал было венерианец, но напрягся, оборвав себя. «Погоди, нам повезло. Что там?» Мерлин нахмурился, концентрируясь. «Трое воров, скрывающихся от правосудия. Марсиане. Двое с Титана. Один землянин. Как долго они тут скрываются?» 6 дней. И до сих пор не заболели?» «Значит, можно спокойно выйти наружу». «Похоже на Помпеи или на один брошенный город на обратной стороне Меркурия», — заметил Скорпион вслух, оглядывая окрестности. «Тебе виднее», — отозвался Квачарашк. «Я никогда не покидал планету». «Это забавная солнечная система», — сказал Скорпион. «Стоит повидать как-нибудь». «У всех нас есть свои увлечения. Мое...» «Конечно», — оборвал его Скорпион. «Мерлин, они далеко отсюда». «Они?» — в голосе марсианина звучала тревога. «Трое преступников скрываются тут от властей», — пояснил Скорпион. «Значит, тут безопасно?» «Они пробыли тут достаточно долго, чтобы заключить относительную безопасность от вируса. Но вот не представляют ли они опасность сами по себе, еще предстоит выяснить». «Тогда, может, лучше не выходить наружу», — предположил Квачарашк, которому было явно не по себе. «Они знают, что мы здесь, и мне хотелось бы выяснить их местонахождение». Он повернулся к венерианцу. «Что скажешь, Мерлин?» «Пытаюсь определить. С жителями Титана сложнее, чем с представителями других рас». «Что-то я засиделся», — сказал Скорпион, открывая люк. Он спрыгнул на землю, помог спуститься к Квачарашку и отошел в сторону, освобождая Мерлину место для прыжка. Тот мягко приземлился на все 4 лапы. «Чудесно снова чувствовать свой вес!» — мысленно воскликнул венерианец. «Не с места!» — раздался чей-то голос. «Не с места!» — повторил Скорпион, усмехнувшись. «Неужели такое выражение еще в ходу?» «Кто вы и чего вам тут нужно?» — продолжал допрос тот же голос. «Обычные путешественники. Ищем место, где переночевать», — ответил Скорпион, все еще не видя собеседника. «Можете оставаться здесь сколько хотите», — сказал голос. «Благодарю». 10 000 кредитов за ночь», — добавил голос. «А это включает пользование водой и кухней?» — спросил Скорпион, доставая лучемет. Голос рассмеялся. «Ты мне нравишься, приятель-землянин. Жаль будет убить тебя за такую чепуху, как 10 000 кредитов. Отложи лучемет, гони бабки, и все дружно разойдемся». «Все?» — сказал Скорпион. «А разве я забыл упомянуть, что вы окружены?» «Двумя голыми обезьянами из Титана и землянином, который никак не может набраться храбрости показаться», — сказал Скорпион. «Сейчас упаду в обморок от страха». «А где остальные двое?» «Один на 20 градусов влево от линии твоего взгляда, а другой на 30 градусов вправо. С градусами я не понимаю, дай мне ориентир». Первый перед входом в хрустальное здание слева. А если ты продолжишь линию правого крыла глайдера на 70 метров, то она упрется во второго». «Надеюсь, ты прав», — подумал Скорпион, направляя лучемет на хрустальное здание, нажимая на курок и перемещая ствол таким образом, чтобы он захватил его вход. Раздался нечеловеческий вопль. Скорпион опустился на колено и выстрелил вдоль правого крыла глайдера и был вознагражден еще одним душераздирающим воплем. «Я тебя убью за это!» — крикнул оставшийся вор. «Встань рядом со мной, быстро!» Скорпион схватил Квачарашка и подтащил его туда, где приник к земле Мерлин. На прежнем месте, где они только что стояли, в воздух взвился фонтан земли. «Неплохая попытка!» — крикнул Скорпион. «Но теперь ты в меньшинстве. Трое к одному. Можешь сдаться. Только положи 10 000 кредитов на землю и иди себе». Ответом ему было проклятие и еще один выстрел, снесший глайдеру шасси. «Что-нибудь надо придумать поскорее», — сказал Скорпион тихо. «Если он поразит борт корабля, нас будут отделять сотни миль от любого транспортного средства». «У него тоже должен быть транспорт», — заметил Квачарашк. «Ведь он не пешком сюда пришел, если хотел скрыться от закона. А уроженцы Титана больше землян, следовательно, его транспортное средство вместит нас троих без труда». «Но, очаровашка, ты делаешь успехи», — сказал Скорпион. «Ладно, Мерлин, не будем беспокоиться о корабле. Давайте сосредоточимся на избавлении от этого типа». Но венерианец уже исчез. «Держи», — бросил Скорпион, передавая лучемет к Квачарашку. «Давай, стреляй, не останавливаясь. Только целься на 10-15 футов выше земли». Землянин достал звуковой бластер и принялся делать то же самое. «Надеюсь, в этом всем есть какой-то смысл», — сказал Квачарашк. «Мерлина не видно», — сказал Скорпион. «Это означает, что он отправился его искать, и мы не хотим случайно его ранить. Нам нужно отвлечь внимание на себя». «А Мерлин его найдет?» Продолжая стрелять, Скорпион кивнул. «Зрение у него не очень хорошее, да и нюх не лучше, чем у меня. Но каким-то образом он может настраиваться на мысли. Любому политику захочется его застрелить на месте». Дальняя сторона глайдера вмялась от прямого попадания. «Проклятие!» — пробормотал Скорпион. «Он подбирается ближе!» «Отвлеките его!» «Надеюсь, они все-таки прилетели сюда на глайдере», — подумал Скорпион. А вслух он сказал. «Очаровашка, направь лучемет на наш глайдер». «Что?» — спросил сбитый с толку марсианин. «Дело и все», — отрезал Скорпион, прицелился и вышиб выстрелом из звукового бластера все окна. Квачарашк последовал его примеру, и в следующую секунду глайдер запылал. Почти одновременно они услышали вопль из темноты примерно в 100 ярдах от них. «Все, можешь прекратить палить», — сказал Скорпион. «Мы создавали отвлечение, верно?» — спросил Квачарашк. «Вроде того», — откликнулся Скорпион. Через некоторое время рыстой вернулся Мерлин. «Как ты? В порядке?» «Немного поцарапался. Но ужин будет от этого только вкуснее». «Ужин? Лучше не спрашивай». «А как их вооружение?» «Устаревшее и не очень эффективное. Наше лучше. Надеюсь, ты его уничтожил?» «Конечно». «Что ж», — объявил Скорпион, «нет больше никакого смысла оставаться возле останков нашего глайдера. Пойдем посмотрим, какой ночлег можно отыскать в этом городе». Они все втроем отправились обследовать развалины. Сначала следовало обнаружить воровской глайдер, что удалось сделать почти сразу. А логово они устроили всего в 50 ярдах от него. По-видимому, они выскочили оттуда, едва завидев, что Скорпион сажает машину, и даже не выключили свет. Поэтому по иллюминации это помещение на первом этаже древнего здания найти было совсем нетрудно. Поблизости стоял видавший виды джип, который заводился нормально. Скорпион быстро удостоверился в этом по дороге, прежде чем завести товарищей в помещение. На полу лежали спальные мешки. Землянин захватил сюда пакетов с концентратами на несколько дней, а Квачарашк заверил, что они с венерианцем без вреда для себя могут питаться кое-чем из запасов с Титана. «Можем устроить тут базу временно», — сказал Скорпион. Он осмотрел пол, нашел неплотно прилегающую половицу и заглянул под нее. «Полагаю, никто больше не появится. Но все же советую, то, с чем вы не хотите расстаться навсегда, на всякий случай оставить под этой половицей». Квачарашек подошел к спальному мешку и расправил его так, чтобы на него можно было сесть, прислонившись к стене, и осторожно опустился на пол. Скорпион лег на такой же мешок в дальнем конце комнаты. Мерлин направился к двери. «Я вернусь позже». «Ты что, действительно собираешься съесть землянина?» Венерянец наморщил нос. «А ты когда-нибудь пытался очистить этих гореликов? Пойду поужинаю непечеными титанцами». Когда Мерлин удалился, остальные двое быстро заснули, а когда проснулись, наступило утро, и Мерлин спал около двери. «Будем завтракать перед отправлением?» — спросил Скорпион. «Я слишком возбужден, чтобы есть», — ответил Квачарашк. «Я, наконец, на месте!» «Ты будешь чуть менее возбужден и более голоден после того, как мы пересечем кратер», — сказал Скорпион. «Я захвачу еду с собой». «А что насчет тебя?» «Я умираю. У меня глаза были больше желудка. Судя по раздутой части тела, у тебя глаза размером с баскетбольный мяч. Тебе бы только шутить». Мерлин еле поднялся на ноги. Скорпион посмотрел на него и улыбнулся. «Ты что, их обоих съел? Разве тебя родители не учили умеренности?» «Давай, давай, шути. Я припомню тебе в следующий раз, когда кто-нибудь попытается тебя убить». «Стартуем?» — спросил Квачарашк, направляясь к двери. «Если сможем», — согласился Скорпион, ухмыляясь. Все втроем направились к джипу и забрались на сиденье. Двинулись по улице, которая оказалась кольцевой, затем выбрали другое направление, но дорога через некоторое время уткнулась в здание без входа. После еще двух фальшстартов они, наконец, отыскали дорогу, выведшую их из города. По пути Скорпион оплавлял углы здания из лучемета, чтобы отыскать дорогу назад в конце дня, напомнив себе вернуться до темна, чтобы разглядеть эти отметки. Через четверть часа они оставили древний город Мелофону за спиной. У города было много названий, но Скорпиону нравилось самое старое. И двинулись по красному песку, покрывавшему плоскость кратера. «Что это было? Комета? Как ты думаешь?» «Они слишком большие и слишком быстрые, а тут мало разрушений. Возможно, астероид. Скорее, даже часть астероида. Тогда у Марса была более существенная атмосфера. Большая часть астероида сгорела перед столкновением». «Ну?» — вслух сказал Скорпион. «И где твои приметы?» «Ты смотришь на одну из них», — ответил Квачарашк, указывая на скалистый красный пик на дальнем краю кратера. «Эта штуковина тут была за миллионы лет до твоих крэнгов», — заметил Скорпион. «Конечно», — ответил марсианин. «Как бы эта примета попала в древние записи, если бы она сама не была древней?» «Справедливо», — Скорпион огляделся вокруг. «А какие еще есть?» «Простите?» «То есть какие мы еще ищем приметы?» «Следующую мы найдем на северном краю кратера». Скорпион достал устройство позиционирования. «Окей, мы примерно в 3/4 мили от него», — сказал он, поворачивая налево. Через 10 минут они остановились, и Квачарашк начал расхаживать вокруг, осматривая поверхность земли перед ними. Наконец, все его тело напряглось. «Думаю», — начал он, — «да, да, это здесь». «Что ты такое видишь?» — спросил Скорпион. «Мою вторую примету», — сказал Квачарашк, указывая вперед. «Посмотри внимательней, и ты увидишь». «Сукин сын!» — сказал Скорпион. «Я и впрямь вижу». Они приближались к совершенно плоскому, абсолютно круглому камню, примерно 8 футов в диаметре. Он был почти полностью засыпан песком, но стоило Скорпиону выделить его взглядом, сомнений быть не могло. «Я был прав», — сказал Квачарашк с очевидным удовлетворением. «Я был прав». «Хорошо, что дальше?» — спросил Скорпион. «Мы должны пройти 83 шага на запад от самой западной точки круга». Скорпион начал отмерять шаги. «Нет», — сказал Квачарашк. «В чем дело?» «Мера марсианская. Мои шаги короче, чем твои». «Хорошо», — сказал Скорпион, отходя в сторону, пока Квачарашк отмерял свои 83 шага. Скорпион с Мерлином присоединились к нему и стали оглядываться. «Не вижу никаких гробниц», — сказал землянин. «Вы их и не увидите», — ответил Квачарашк. «Они находятся под поверхностью кратера». Скорпион уставился на него. «А ты видишь вход?» «Пока нет». «Пока нет?» — повторил Скорпион, нахмурившись. «Верно», — сказал Квачарашк. Он достал еду из рюкзака. Поскольку с этого места нам нельзя двигаться, я лучше перекушу. Прежде чем ты что-нибудь съешь, думаю, стоит объясниться. Когда солнце минует этот пик на 10 градусов, нужное место откроется, — сказал марсианин, а затем тихо добавил. — Я надеюсь. — Больше ты нам ничего не собираешься сказать, — сказал Скорпион. — Я могу ошибаться. — Нам платят вне зависимости от того, ошибаешься ты или нет. Поэтому нам почти без разницы. — Для меня огромная разница. Скорпион счёл дальнейшие расспросы бессмысленными и сел, скрестив ноги, на дно кратера. — Неужели я должен смотреть, как он ест? — пожаловался Мерлин. — Нет, можешь отползти в сторону и умереть в гордом одиночестве, если желаешь. — Ненавижу тебя. — Не я же сожрал целиком двоих титанцев. — Если я еще не умру, разбуди меня в полдень. И Мерлин смежил веки. Скорпион пожалел, что не захватил с собой книгу, хотя сам удивился такой мысли. Книг он уже давным-давно в руки не брал. Наконец он удовольствовался тем, что, следя глазами за пиком, принялся перебирать в памяти длинную череду женщин, частью человеческих, частью нет, которых всех нежно любил, но никого из них настолько, чтобы осесть с ними на одном месте. Время от времени он посматривал на небо, и когда солнце встало прямо над головой, поднялся на ноги. «Ну, как? Можешь нам открыть свой секрет?» — сказал он. «Скоро», — прошептал марсианин. Мерлин тоже уже был на ногах, живот его принял обычный вид. Очередной раз Скорпион подивился ускоренному метаболизму венерианца. Все трое стояли и ждали. 20 минут, 30, 40, и тут... «Сейчас!» — воскликнул Квачарашк, показывая рукой. И тут появилась тень, протянувшаяся прямо из-под его ног к прежде незаметной расщелине в стенке кратера. «Там должен быть вход!» «Надо же, оказывается, он действительно знал», — подумал Мерлин. «Кто бы мог подумать?» Они направились к расщелине, где солнечный луч отразился от некоего предмета, который явно не был частью стенки кратера. «Похоже на металл», — сказал Скорпион. «Верхушка перил», — подтвердил марсианин. Подойдя ближе, Скорпион увидел уходящую из-под ног винтовую лестницу, другой конец которой терялся в темноте. «Я нашел ее», — сказал Квачарашк больше себе, чем спутникам. «Надо мной потешались. Никто не верил, а я нашел». «Хорошо, ты обнаружил вход куда-то», — заметил Скорпион, светя фонариком вниз. «Теперь надо понять, куда». «Я пойду впереди», — заявил марсианин и начал спускаться по ступеням. «Есть там что-нибудь живое?» «Ничего разумного. Живность всякая имеется, но определить точнее не могу. При таком освещении лучше бы она оказалась мягкая и пушистая». Скорпион нагнал Квачарашка. Они спустились футов на 60, но, к их удивлению, тут было вовсе не темно. Стены обладали способностью люминесцировать, и света хватало, чтобы видеть дорогу. Поэтому Скорпион выключил фонарик. Вдруг он схватил марсианина за плечи и потянул его назад, отчего тот плюхнулся на ступеньку. «Зачем ты это сделал?» — возмутился Квачарашк. «Я же сказал, что пойду первым!» «Не возражаю», — сказал Скорпион. «Но решил, что ты предпочтешь продвигаться в комплекте, с головой на плечах». «А о чем ты?» Скорпион указал на тончайшую, почти невидимую металлическую нить, натянутую над лестницей. «Если бы ты наткнулся на нее при обычной скорости спуска...» Головы бы лишился наверняка. «Прошу простить меня за несдержанность», — извинился Квачарашк. «А как ты догадался, что нужно остерегаться этого?» Скорпион указал на обезглавленное тело марсианина у подножия лестницы, до которого они как раз дошли. «Ты не первый обнаружил это место». Мерлин протиснулся вперед и осмотрел тело. «Оно мумифицировано. Лежит тут сотни, если не тысячи лет». Спустившись на последние несколько ступенек и обойдя тело, Скорпион повернулся к Квачарашку. «Вряд ли это единственная тут ловушка. Лучше позволь мне идти первым. Мерлин будет прикрывать тыл». «Согласен», — ответил марсианин. Скорпион вытащил лучемет и двинулся по коридору, который начинался от подножия лестницы. Тот изгибался и иногда совершал резкие повороты, но не разветвлялся, поэтому идти было нетрудно. Проводник даже чуть расслабился, предположив, что острая как нож проволока была единственным невидимым препятствием. Но тут в мозгу резко прозвучало. «Стоп!» Он замер, и Квачарашка ощутимо наткнулся на него сзади, но Скорпион не сдвинулся с места. «Что там?» — вслух спросил он Мерлина. «С таким я прежде не встречался. Но оно приближается. Спереди?» «Вроде. Что ты имеешь в виду, черт возьми?» «Сверху. Оно прямо над твоей головой!» Скорпион посмотрел наверх. Там совершенно ничего не было. Такой же ровный и неярко светящийся потолок, как и стены. «Ошибаешься, ничего там нет. Вот оно!» Вдруг уродливая голова с огромными острыми, как бритва, клыками и горящими красными глазами кинулась с потолка прямо на Скорпиона. Оттолкнув Квачарашка назад, он прижался к стене и выстрелил. Чудовище издало полурев, полушипение, но не остановилось. Хотя лучемет расплавил ему клык и лишил одного глаза, оно все тянулось и тянулось к отступающему и непрекращающему стрелять Скорпиону. 4, 5, 6 футов. В конце концов, Скорпион вытянул руку с оружием в сторону чудовища. Оно открыло пасть, чтобы укусить или проглотить его целиком. И тут он нажал на курок последний раз, прострелив голову чудовища насквозь и вскипятив ему мозги. Когда оно обвисло с потолка без движения, почти достигая пола, все трое ошеломленно глядели на него. «Что это было?» — спросил Скорпион. «Даже я не могу произнести древнего названия этого существа», — ответил Квачарашк. «Это не совсем змея, потому что у него есть маленькие конечности и когти, которыми он цепляется за потолок, но, полагаю, ближе всего название — пещерная змея, змееподобное существо, которое живет в стенах пещеры». «Это не пещера», — заметил Мерлин. «Все одно», — откликнулся Скорпион. «И вообще какая разница? Если хочешь, можешь назвать змеей гробниц». «А у тебя нет чувства, что эти владыки не хотят, чтобы их беспокоили?» Скорпион двинулся дальше, и еще через 100 ярдов коридор расширился, а стены засияли немного ярче. Вот и развилка. Скорпион задумался, какое направление выбрать. «Это слишком просто», — сказал он наконец. «Просто?» — удивленно повторил Квачарашк. Скорпион кивнул. «Если не расслабляться, никаких неожиданностей на лестнице не встретишь. И в змееподобную зверюгу стрелять было не обязательно. Можно было просто побежать вперед. Тот, кто все это строил, знал, что большинство пробравшихся в подземелье дойдет до этого места». Он снова посмотрел на оба коридора, так и не решив, куда двигаться. Наконец он вернулся к тому месту, откуда свисала с потолка змея, достал из-за голенища зверского вида нож и отрезал чудищу голову. «Что ты собираешься делать с этим?» — спросил Квачарашк, с ужасом глядя на отрезанную голову в его руке. «Увидишь», — сказал Скорпион. Он донес голову до развилки, сделал пару шагов в левый коридор и катнул ее по полу, словно шар в кошмарном боулинге. Когда та прокатилась около 40 футов, послышался щелчок, и пол раздвинулся. Голова рухнула в глубокую яму. «Ты заметил, где это случилось?» «Да, да, я первым пойду, пока еще держу эту точку во внимании». «Прошу!» Мерлин затрусил по коридору. Чуть и не доходя 40 футов, он вытянул переднюю лапу и легонько коснулся пола. Ничего не произошло. Он продвинулся еще на шаг и повторил процедуру. На этот раз пол разверся. Мерлин без труда перепрыгнул через яму. «Она не шире 4 футов», — сообщил он. «Страшно глубокая, а стенки совершенно отвесные. Поэтому не споткнитесь». Скорпион повернулся к Квачарашку и спросил. «Сможешь перепрыгнуть?» «Не знаю», — неуверенно ответил марсианин. «Как это ты не знаешь? Либо можешь, либо нет». «Прыгать я могу, но я очень стар, и не знаю, смогу ли прыгнуть так далеко». «Хорошо», — сказал Скорпион. «Тогда поступим грубо». «Как это грубо?» — переспросил Квачарашк. Скорпион сгреб марсианина в охапку, побежал по коридору и оттолкнулся на всякий случай на несколько дюймов пораньше перед ямой. Она на него не сработала, так и осталась закрытой, пока он не приземлился на другом конце. И тут она раскрылась, но он по инерции пролетел еще чуть-чуть, и этого хватило. Он выпустил из рук Квачарашка, и они вместе покатились по полу с другой стороны ямы. «Это было жутко», — простонал марсианин. «Да, конструкторы здесь были что надо», — прокомментировал Скорпион. «Тысячи лет прошли, а оно все еще работает». Около 100 ярдов Они двигались дальше осторожно, опасаясь новых ловушек. Затем коридор повернул налево и уперся в массивную золотую дверь с вырезанными на ней несколькими группами иероглифов. Квачарашк подошел к первой из них и некоторое время внимательно изучал знаки. Наконец он отступил от двери. «Ну?» — спросил Скорпион. «Это гробница младших владык». «Младших владык?» «У крэнгов было 7 владык. 6 из них захоронены в этом склепе». «Полагаю, самый важный владыка лежит в другом коридоре». «Скорее всего». «Но определенно об этом на двери не говорится». «Нет». «Что ж, озаботимся этим после того, как исследуем эту гробницу», — сказал Скорпион. Квачарашк собирался толкнуть дверь, когда Скорпион схватил его за руку. «Стой!» — воскликнул землянин. «В чем дело?» — спросил Квачарашк. «Лучше предположить, что строители не шутили», — ответил Скорпион. Он вытащил из-за голенища нож и метнул его в дверь. Посыпались искры. «Под током?» — спросил марсианин. Скорпион кивнул. «Да, но удивительно, что заряд до сих пор сохранился». «Что нам делать?» «Опасная штука, но стандартная. Мы с Мерлином не раз с такими ловушками встречались». Он полез в один из множества своих карманов и вынул оттуда какое-то устройство. «Занулитель. Эта штучка нейтрализует любой заряд, который еще не плавит материал двери». Он надавил на кнопку и прижал зажужжавшее устройство к двери. «Хорошо, посмотрим, что там внутри», — сказал он и налег на дверь. Та, чуть постановая под собственной тяжестью, открылась вовнутрь. Зал был просторен. Более того, роскошен. Сводчатые стены из золота смыкались над головой на высоте не меньше 20 футов. По стенам стояло несколько резных шкафов с выдвижными ящиками, а посередине располагались 6 покрытых сложной резьбой мавзолеев, каждый подобный небольшому храму. Скорпион вошел в первый и не обнаружил ничего, кроме горки пепла. «Я ничего, кроме пепла, не вижу», — сообщил Мерлин. «И я тоже», — отозвался Скорпион. Он вышел наружу и увидел, что Квачарашк выходит из соседнего мавзолея. «Что, черт побери, тут произошло? Хотел бы я знать», — сказал землянин. Мерлин открыл ящик шкафа с заостренным хвостом и констатировал. «Пусто». Квачарашк изучал надпись на стене. «Видите это?» — спросил он, указывая на знак в самом низу надписи. «И?» «Это дописано примерно 5000 лет назад, если я правильно определил династию. Грабитель гробниц, который добрался сюда, установил, что его опередили на тысячелетия. Он захватил несколько оставшихся предметов и оставил эту надпись для тех, кто придет после него». «И что же она гласит?» «Что он искал книгу Блаксурака, но не смог ее обнаружить. Либо она находится во второй гробнице, либо никогда не существовала». «Если уж он добрался сюда, отчего же он не отправился проверить в другую гробницу?» — спросил Скорпион. «У него были 3 спутника. Думаю, можно назвать их подручными. Все они погибли, пытаясь проникнуть в гробницу Забо, а он решил отправиться во свояси, пока живой». «Забо?» — повторил Скорпион. «Он был величайшим из владык крэнгов», — пояснил марсианин. «О его подвигах ходят легенды, ибо они почти не отличаются от чудес». Он обвел взглядом золотой зал. «Я почти рад, что спутники грабителя погибли. Это означает, что гробница Забо еще цела». «Давайте посмотрим», — сказал Скорпион. Они прошли назад по своим следам, землянин снова перепрыгнул через яму с кучерашком на руках, и вот они опять у развилки. Теперь двинулись по правому светящемуся коридору. «Есть впереди что-нибудь живое?» «Пока нет». Коридор изогнулся, и за поворотом вдруг показались 2 древних тела, распростертых на полу примерно в 10 ярдах. Остановившись, они принялись всматриваться. «Замечаете ли вы что-нибудь подозрительное?» — спросил Скорпион. Оба спутника ответили отрицательно. «Какие-нибудь следы или отметины на телах?» «Нет, но оба лежат лицом вниз». Скорпион взглянул на сцену как криминалист. «На полу и стенах не наблюдается пятен крови, поэтому то, что их убило, не повредило кожи». Он нахмурился. «Очаровашка, разве в той надписи не говорилось, что он потерял 3 подручных?» «Да», — подтвердил марсианин. Значит, один из них прошел дальше. Он замолк, продолжая рассматривать тела. Нам не понять, как ему это удалось, пока мы не установим, что убило этих двоих. Он пристальнее вгляделся в тело, лежавшее дальше. У него в руке оружие. Поэтому можно заключить, что убившее их не было существом из плоти и крови, от которого можно было бы отбиться. Продолжая хмуриться, он почесал затылок. Значит, не живое. Точно не электрический заряд от стен или пола. Нет следов ожога. Причем один прошел в обе стороны. Как это «в обе стороны»? — спросил Квачарашк. Я не понимаю. До третьего тела мы еще не дошли, значит, он прошел дальше. А тот, кто написал сообщение, либо оставался по эту сторону побоища, либо нашел способ вернуться невредимым. «Поблизости по-прежнему нет никого живого», — информировал Мерлин. «Теперь, когда мы вынесли за скобки те факторы, которые тут не действовали, остались лишь две возможности — звук или газ. Звук маловероятен. Стены коридора превратили бы его в усилитель, и звук убийственной силы привел бы к гибели не только этих двоих, но и тех, кто, как мы знаем, спасся. Значит, газ». «Почему тогда погибли только двое?» — спросил Квачарашк. «Воздушные потоки», — предположил Скорпион. «Вернее, отсутствие движения воздуха. Если не стоять непосредственно там, где выпущен газ, он и не подействует, потому что не дойдет». «Не вижу никаких отверстий на стенах и потолке», — сказал марсианин. «Это могло произойти не точно там, где они сейчас лежат», — ответил Скорпион. «Но ты ведь только что сказал, что они должны были стоять точно возле места выпуска газа», — возразил Квачарашк. «Так и есть», — подтвердил землянин. «Но они тогда умерли, скорее всего, не моментально. Вдохнули отраву, крикнули спутникам «Бегите!» и перед смертью еще сделали несколько шагов, от 2 до 10, как можно предположить». «Как же тогда определить, где был выпущен газ?» «Внимательно присмотримся к стенам отсюда до лежащих тел. Нет ли там скрытых клапанов?» Но через несколько минут им пришлось признать, что никаких клапанов не обнаруживается. «Ты, должно быть, ошибся», — сказал Квачарашк. «Бывает», — признал Скорпион, пожав плечами. «Пошли». Не дойдя примерно 5 футов до лежащих тел, Скорпион крикнул: «Стойте!» И все замерли. «В чем дело?» — спросил марсианин. «Я идиот!» — сказал Скорпион. «Для меня это не новость». «Поставьте себя на их место!» — продолжал он. «Вы подверглись нападению, отравлены, и не знаете, что ждет вас впереди, на пути гробницы, но знаете, что преодоленный уже путь безопасен». И торжествующе завершил. «Они бежали не гробницы Забо, а от нее, назад! Проверенным путем!» Он перешагнул через тело, сделал еще шаг, осматривая потолок и стены, потом еще 5 и замер, глядя на потолок. «Чуть отойдите», — сказал он и нацелил лучемет на крошечный, почти невидимый клапан. Выстрел расплавил и запаял отверстие, не дав выйти новой порции смертоносного газа. Чуть подождав, чтобы удостовериться в этом, они двинулись к гробнице дальше. И вот еще одна массивная дверь, такая же, как в гробницу меньших владык. «Так где же третье тело?» — спросил Скорпион, оглядываясь по сторонам. «Не видно», — согласился Квачарашк. «Либо автор послания не умеет считать, или же его приятель все-таки проник в гробницу Забо». «Если это так», — сказал марсианин, — «значит, они оба проникли внутрь, иначе ему не было известно, что его подручный погиб». «По-прежнему никаких признаков жизни?» «Никаких». Скорпион снова достал свой занулитель. «Полагаю, эта дверь защищена сходным образом. Ведь если кто-то коснулся одной, до другой бы ему уже не добраться». Активировав устройство, он прижал его к двери и открыл ее. «Что за черт?» — пробормотал он при виде 6 мумифицированных воинов, расставленных вокруг мавзолея. Сооружение было внушительнее, чем виденные ими ранее. Каждая сторона 40 футов в длину и выполнена из чистого золота. Перед мавзолеем располагался трон, также золотой. Скорпион подошел к стоящим воинам ближе, пристально разглядывая их. Ростом каждый был от 9 до 10 футов, а чертами лица ничуть не походили на Квачарашка или иных марсиан, которых он видел. Все воины стояли, или были расставлены на вытяжку, а в руке каждый держал угрожающего вида копье. «Сколько же было этих забо?» — нахмурившись, спросил Скорпион. «Никто из них не забо», — ответил Квачарашк. «Они охраняют забо». «Эти ребята в самом расцвете сил», — заметил Скорпион. «Ты хочешь сказать, что они специально убили и засушили шестерых таких воинов, только чтобы поставить их тут отпугивать грабителей гробниц?» «Он заслуживал и большего», — сказал марсианин. «Но кренги были немногочисленной расой. Как я уже упоминал, возможно, они даже зародились не в этом мире». К основному помещению прилегало 4 небольшие комнатки с резными шкафами. Скорпион выдвинул несколько ящиков. Все были пусты. «Вероятно, им стоило засушить и расставить тут еще полдюжины воинов», — сказал он, когда Мерлин толкнул... внутрь двери в мавзолей. «Скорпион, проблема! В чем дело? Подойди и взгляни сам». Скорпион поспешил к нему и увидел два тела, распростертые на полу мавзолея. «Посмотри внимательнее. Вот этот, одной расы с квачарашком. Его проснули копьями не меньше 15 раз. Другой одет в платье из другой эры, но и его пронзили не один раз». Скорпион стоял, руки в боки, и озадаченно разглядывал убитых грабителей. Возле каждого лежал мешок, наполненный при ближайшем рассмотрении произведениями искусства из опустошенных шкафов. «Можно предположить, что один из них есть недостающий член шайки. Почти наверняка». Вслух он спросил. «Что же тут произошло? Как вы думаете?» «Тебе мой ответ не понравится», — донеслась беспокойная мысль Мерлина. «Но нам лучше бы побыстрее отсюда убраться». «Это была личная охрана Забо», — уверенно заявил Квачарашк. «Они находятся здесь лишь для того, чтобы охранять самого Забо и священную книгу. Не его имущество или погребальные дары, только книгу и императора Забо». «Я хочу поближе все рассмотреть», — сказал Скорпион и ступил внутрь мавзолея. «Она здесь!» — восхищенно воскликнул Квачарашк. «Она действительно здесь!» Он ринулся к инкрустированной драгоценными камнями платформе, где лежал древний свиток. «Именно за этим ты сюда и добирался?» — спросил Скорпион. Марсианин бережно взял свиток в руки. «Это священная книга Блак Сорака!» И тут за спиной раздались тяжелые шаги. Скорпион подошел ко входу в мавзолей и выглянул наружу. Все 6 воинов медленно оживали. «Мерлин, быстро сюда!» Скорпион вытащил лучемет и сразу выстрелил. Однако черная дыра, образовавшаяся в груди воина, сильнее всего приблизившегося к ним, не повлияла на его скорость продвижения. «Нам их не убить, Скорпион, они уже мертвы!» «Убить, конечно, нет, но точно можем превратить в пепел!» Чуть отступив внутрь мавзолея, он извлек из-за пояса второй свой бластер, поменьше, и принялся палить из обоих без остановки. Воины двигались медленно. Мышцы, приводящие их в движение, не использовались тысячелетия, в буквальном смысле. Скорпион успешно уворачивался от их неуклюжих попыток пронзить его копьем и не прекращал поливать двоих ближайших огнем, пока они действительно не запылали, и тогда перевел огонь на следующих. Один из двоих упавших, покатившись по полу, затушил огонь. Увидев это, Мерлин кинулся на него и стал буквально рвать на части, разбрасывая по сторонам. Застывший почти на самом пороге мавзолея Квачарашк стоял, прижав манускрипт к груди. Скорпион заметил, что один из оставшихся стоять воинов двинулся к Мерлину, все еще сражавшемуся с упавшим. Землянин быстро перевел луч своего оружия на лезвие его копья, расплавив его, прежде чем воин добрался до венерианца. Горящий воин тем временем сбил его самого с ног. Тогда Скорпион стал целиться ему в ноги, превратив их в пару бесполезных оплавленных комков. Все закончилось меньше, чем за 3 минуты. Еще дымящиеся останки 6 воинов личной охраны Забо были раскиданы повсюду. «Что ж, теперь мы знаем, отчего в кратере не было иных грабителей гробниц», — подумал Мерлин. «Нам страшно повезло. В моем лучемете осталось заряда всего секунд на 20». Скорпион поднялся на ноги и вставил в оружие новые аккумуляторы. «А где очаровашка?» «Веришь или нет, он стоит и читает». «Эй, очаровашка!» — сказал Скорпион. «Пора выбираться отсюда!» «Нет!» — сказал марсианин. «Почему нет? Ты получил свою книгу, мы победили плохих парней, если они были ими. Ценности почищены. Значит, пора домой». «Это гораздо важнее», — сказал Квачарашк, не сводя глаз рукописи. «Дочитаешь, когда вернешься в город. У меня все болит, я устал, хочу лечь и отдохнуть». «Нет!» — крикнул марсианин. «Я нашел его!» «Конечно, ты нашел манускрипт. Теперь давай возьмем его с собой». «Ты не понимаешь!» — не успокаивался Квачарашк. «Я нашел заклинание для воскрешения владыки!» «Мы только что распрощались с его друзьями и родичами», — сказал Скорпион. «Лучше оставить все так, как есть». Но Квачарашк не отрывался от своего заклинания и, наконец, начал произносить его вслух. «Внимание!» — донеслась мысль Мерлина. «Мы больше не одни». Но пока Скорпион снова доставал лучемет и поворачивался к двери в поисках упомянутой венерианцем новой угрозы, со своего ложа в мавзолее восстал огромного роста марсианин, несколько напоминающий Квачарашка, но 12 футов высотой и в усыпанных драгоценными камнями доспехах. Стоило Квачарашку завидеть его, как он упал на колени. Скорпион с Мерлином стояли рядом друг с другом у входа в мавзолей. Дуло лучемета землянина было направлено прямо на новое действующее лицо. «Я снова живу!» — объявил Забо зычным голосом, и всем понятны были его слова, хотя произнес он их на языке, неведомом Скорпиону и Мерлину. Увидев направленное на него оружие в руке Скорпиона, он сказал: «Убери это. На сей раз я прощаю тебе проступок. Но только единожды». Скорпион несколько секунд глядел на этого короля-гиганта, после чего убрал лучемет в кобуру. «Кто это?» — спросил Забо, указывая на Квачарашка, который потерял сознание и лежал на полу, по-прежнему сжимая рукопись. «Тот, кто вызвал вас снова к жизни», — ответил Скорпион. «Для него найдется место в моем королевстве», — объявил Забо. Он расправил свои массивные плечи. «Хорошо снова чувствовать себя живым», — после чего повернулся снова к Скорпиону и Мерлину. «А кто ты и это существо?» «Мы защитники!» «Теперь я защитник!» Скорпион пожал плечами. «Забирайте его себе после того, как с нами расплатится!» Тут он сделал паузу, изучающе глядя на владыку. «И каковы ваши планы теперь, когда вы снова живы?» «Те же, что и прежде», — ответствовал Забо. «Восстановлю свое королевство, прежние обычаи и прежнюю веру». «Ты ведь знаешь, о чем я думаю. Ты в игре? Валяй!» — откликнулся Мерлин. «Я с тобой». «Вы долго отсутствовали?» — начал Скорпион. «Вам, возможно, неизвестно, но никого больше из вашей расы не осталось в живых. И, скорее всего, нынешнее население планеты не будет в восторге получать приказы от вас, невзирая на воскрешение». «Их желания значения не имеют», — ответил Забо. «Мое предназначение — править. Я стану это делать намного справедливее и мудрее, чем любой иной правитель с тех пор, как я был положен в эту гробницу». Тут он вдруг яростно глянул на землянина с венерианцем. «Или вы намерены мне помешать?» «Ни в коем случае», — ответил Скорпион. «Это не наша планета. Мы ничего против вас не имеем. Но множеству людей это не понравится. Тем, кто прекрасно знаком с современным Марсом и особенно с современным оружием». Тут он намеренно сделал паузу, чтобы привлечь к своим словам внимание. «Как хотите, без помощи вам не обойтись». «Вы ее предлагаете?» — спросил Забо. «Мы на этом специализируемся. А это...» — сказал Скорпион и отступил в сторону, чтобы Забо разглядел разбросанные по полу тела его воинов. «Наши рекомендации», — и указал на шею Забо. «Какое симпатичное у вас золотое ожерелье!» Забо вышел наружу из мавзолея, внимательно разглядел тела, воссел на золотой трон и сказал: «Давайте поговорим». И пока Марс спал, древний владыка, землянин и венерианец погрузились в детали непростых переговоров, длившихся всю ночь. Майк Резник. В гробнице владык Марса. Рассказ читал Олег Булдаков.